Светлана Скиба. Особый пациент. Текст читает Павел Васянин. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Данте. Божественная комедия. Сон снился мне, и тревожился ум мой. Желаю знать этот сон. Книга пророка Даниила. Резкий стук в дверь пронзил сознание острым копьем. Игнат помассировал виски кончиками пальцев, но от этого легче не стало. Он уже выпил 3 таблетки обезболивающего. Головная боль накатывала волнами, и только в короткие интерлюдии между приступами он мог наслаждаться счастливым затишьем. Затишьем перед бурей. Снова стук в дверь и жалкие попытки открыть ее. «Черт из два!» — подумал доктор. Дверь в свой кабинет, в котором он частенько прятался, словно в бункере, Игнат всегда закрывал на ключ и не позволял никому проникнуть в святую обитель без его согласия. Повернув замок, он открыл дверь. «Игнат Сергеевич, прошу прощения, что отвлекаю, но нам нужна ваша помощь!» Запыхавшаяся медсестра выглядела обеспокоенной. «Что случилось?» Доктор вышел из кабинета, щелкнув замком, и быстрыми шагами двинулся по коридору, усланному мягким, потертым от времени и нелегких испытаний линолеуму. Зарешоченные окна, приглушенный рокот голосов, резко сменяющийся рандомным смехом или диким звериным воем, запах лекарств, хлорки — все это не вызывало в нем отторжения, как у большинства посетителей, навещавших своих близких. Здесь Игнат чувствовал себя в своей стихии. Чем сильнее мир сходил с ума, тем больше он ощущал свою нужность. Они прошли в западное крыло больницы, откуда доносились душераздирающие визги. Молодая женщина с гебефренической шизофренией, которая, скорее всего, проведет в этих стенах всю оставшуюся жизнь, укусила свою соседку по палате за палец и теперь яростно вырывала на себе волосы. В состоянии эмоционального возбуждения пациенты становились настолько сильными, что с ними не могли справиться даже дюжие санитары. После недолгой возни ее все же удалось крутить и сделать укол. Двойная доза седативного подействовала сразу. Женщина резко обмякла и сдулась, как проколотый надувной матрас. Ее влажное лицо, обрамленное прилипшими к щекам, словно черные водоросли, волосами, приобрело отрешенный вид. Если бы не окровавленный, перекошенный рот, она была бы похожа на блаженную, каких обычно изображают на картинах XIX века. «Всех в медпункт!» — распорядился Игнат Сергеевич и снова помассировал виски. Боль не проходила. Напротив, она как будто стала отчетливей, словно кто-то извне посылал в голову электрические разряды. Доктор вернулся в свой кабинет, оставив из освещения лишь треногий торшер, излучающий бледно-золотистый свет, и сел за письменный стол. За окном хлестал ноябрьский дождь. Живя в Санкт-Петербурге, он привык к пасмурной, дождливой погоде. Она ему даже нравилась. Но в последнее время зарядившие ливни вызывали у него угнетающее, тягостное чувство. Хотелось тепла, солнца, и чтобы не болела голова. До отпуска еще было 2 месяца, а значит, придется потерпеть. Он устало взглянул на эхинопсис, стоявший у компьютера. Его жена Лиля верила, что этот чахоточный цветок способен защитить от вредных электромагнитных излучений. И прикрыл глаза. «Неплохо было бы съездить в Мексику», — подумал он. «Тулум, Чичен-Ица, Кафедральный собор в Мехико, Монте-Альбан, такос, фахитос, текила. Много текилы». Лиля непременно потащит его в дом-музей Фриды Кало и будет с придыханием рассказывать об автобиографичных, наполненных символизмом картинах. Возможно, даже приобретет одну из работ. Репродукцию, разумеется. Несмотря на пиетет перед шедеврами мировой живописи, истинной ее любовью было современное искусство и сюрреализм во всех его проявлениях. В начале их семейной жизни она даже пыталась навязать эту свою любовь мужу, но он был недосягаем, или же современное искусство было недосягаемо для него. Лиля считала второе. Отголосок их свадебного путешествия сейчас висел у Игната в кабинете, рядом с письменным столом, и он каждый день лицезрел растекающиеся часы и фрагмент человеческого лица, вероятно, самого художника, похожего на искусно снятый скальп. Сразу же после свадьбы они на 2 недели уехали в Барселону и, конечно же, посетили театр-музей Дали в Фигеросе. После того, как Игнат обошел 2 этажа, заполненных мозгоразжижаемыми картинами, он в первый раз в жизни испытал на себе синдром Стендаля. Лиля решила, что это от восторга перед невероятной силой искусства, и по приезде домой подарила супругу репродукцию Сальвадора Дали «Постоянство времени». Допив остывший кофе, Игнат взялся за истории болезней пациентов, Пизанской башни, возвышающейся на письменном столе. Депрессия, аутизм, паранойя, деменция, токсикомания, биполярное расстройство, суицидальные попытки, ну и, конечно же, королева безумия — шизофрения. Почти всех пациентов в своем отделении он знал в лицо. Кто-то задерживался здесь надолго и становился хроником, а кто-то через месяц-другой выписывался и жил вполне нормальной жизнью, корректируемой антидепрессантами и нейролептиками. Ни с кем из них он не сближался больше, чем нужно для контакта доктор-пациент. Они были для него биоматериалом, несчастными существами, которым он искренне хотел помочь. Дистанция и прочная стена всегда присутствовали в его отношениях с пациентами. Это было его непреложное правило. Пока не появился Павел. Добродушный, щедрый, остроумный, космополит в лучшем понимании этого слова. Он страдал бар и лечился амбулаторно. С первой же консультации Игнат почувствовал в нем эмпатию и что-то такое, что можно охарактеризовать как родство душ. Вопреки своему правилу, он перешагнул через возведенный им же барьер и неожиданно для самого себя сблизился с пациентом. Долгие беседы, виски в баре, совместный поход на футбол, «Зенит! Чемпион!» Семейные поездки на природу, и как-то незаметно Павел перешел в разряд друзей. Точнее, лучшего друга, потому что других у Игната не имелось. Лечение нормотимиками и нейролептиками показывало хороший результат, дав стойкую ремиссию. Каждые 3 недели Павел посещал клинику, чтобы доктор мог при необходимости скорректировать лечение. Когда Игнат видел его последний раз, Павел показался ему слишком веселым и беспечным. Он же знал, что обычно за этим стоит, но почему-то не придал этому значения. Его бдительность странным образом притупилась. А на следующий день Павел шагнул в окно 15-го этажа. Это случилось 3 недели назад, после чего и начались кошмарные мигренеобразные приступы. Они были у Игната и раньше, в далеком детстве, но долгое время себя не проявляли. Отдельной стопкой рядом с отчетами лежали 3 новые истории болезни, и доктор неспешно принялся их листать. Весь анамнез больных он мог найти и на своем компьютере. Медсестры дублировали его в первые же часы поступления пациента. Но Игнат, как замшелый консерватор, предпочитал бумагу электронным папкам. «Только бы не стать ретроградом, как отец», — подумал он, вспомнив, что они не виделись много лет. Отец так и не простил его. В кармане медицинского халата булькнула СМС-ка. Лиля спрашивала, скоро ли он будет. «Выезжаю», — ответил Игнат и вышел из кабинета. Перед тем, как поехать домой, он решил еще раз сделать обход своего отделения, а заодно и взглянуть на новеньких. Кивнув своему коллеге, спешащему домой, доктор стал поочередно заходить в палаты. Все те же пустые лица, слюнявые рты, сальные волосы, застывший, как у рептилии, взгляд, смешки, в которых было нечто специфическое, характерное только для душевнобольных. «Вы начали свой обход на 3 минуты позже», — не глядя на доктора, сказал лысоватый мужчина, страдающий ананкастным расстройством личности, в тяжелой форме. В соседней палате один из пациентов, раскачиваясь подобно маятнику, без конца повторял, что «мы все лишь проекции, и скоро нас ликвидируют». Хуже всего дела обстояли в 8-й палате. Угрожая воображаемым пистолетом, пожилой мужчина взял в заложники своих соседей и заставил их стоять на головах. Пришлось снова вызывать санитаров. «Ну и денек. Скорее бы он завершился». Пройдя опустевшую гостевую комнату, в которую обычно набивалось человек 20, Игнат подошел к наблюдательной палате и заглянул внутрь, через смотровое окно. 2 человек лежали на своих койках с закрытыми глазами и вроде как спали. 3-й же стоял посреди комнаты и смотрел прямо на него, будто металлическая дверь между ними вдруг стала прозрачной. По телу доктора побежали мурашки, жуткие и неприятные. «Полнейший абсурд», — усмехнулся он и, выудив из связки мастер-ключ, открыл дверь и вошел в палату. «Меня зовут Игнат Сергеевич. Я заведующий...» «Я знаю, кто ты», — перебил его пациент, вперевшись в доктора пристальным, изучающим взглядом. Его бледно-голубые глаза, напоминающие жидкий перламутр, смотрели не мигая. Мужчина выглядел крепким, даже накачанным, особенно в сравнении с субтильным Игнатом, на котором вся одежда висела, как на вешалке. Он был выше доктора на целую голову, и поэтому глядел на него сверху вниз, точно на какую-то ничтожную букашку. «Я знаю, что ты сделал», — сказал мужчина, и Игнат почувствовал, как его лицо наливается жаром, а подлый язык намертво прилип к небу. Резкая боль пронзила голову точно током, отчего в глазах потемнело, и он чуть пошатнулся. За спиной послышался язвительный смешок. Пациент, который только что спал, смотрел на доктора и улыбался, обнажив большой беззубый рот. Пробормотав что-то вроде «я зайду позже», Игнат вышел из палаты и направился в свой кабинет. «Он блефует, просто блефует». Доктор обхватил голову обеими руками и сделал вдох через нос, досчитал до 4, потом, задержав дыхание, досчитал до 7 и медленно выдохнул. Так Игнат проделал несколько раз. И ему полегчало. Сняв халат, он накинул пальто, обмотал шею шарфом, который ему подарила Лиля на Новый год, и двинулся к выходу. Дойдя до двойной двери, он вдруг остановился, вернулся на пост и дал распоряжение внимательно следить за новеньким в наблюдательной палате. Постовая медсестра, пышная дама неопределенного возраста, которая постоянно что-то жевала, заверила, что все сделает как надо, и, жеманно улыбнувшись, пожелала доктору хорошего вечера. «Игнат Сергеевич, что же вы без зонта? На улице льет, как из ведра. Хотите, принесу из ординаторской?» «Не нужно беспокоиться, Людочка. До парковки не так уж и далеко», — отмахнулся он, но, выйдя на улицу, тут же пожалел о своей беспечности. Ливень плотной стеной поливал землю. Ледяные капли стучали по лицу и закатывались за шиворот. Подняв воротник пальто и немного согнувшись, будто это могло помочь, Игнат зашагал по блестящей асфальтированной аллее. Когда он сел в автомобиль, его волосы, прилипшие ко лбу, можно было выжимать. Накрутив в машине печку и радио, доктор вывернул с больничного двора и медленно покатил в сторону дома. Навигатор показывал 9 баллов. Ну, понятно. Дождь, мелкие ДТП, вечернее время, час пик. Все спешат домой. Хотят поскорее набить свои животы какой-нибудь дрянью, плюхнуться на просиженный диван и забыть этот день под монотонный гундеж зомбоящика. Все как обычно. На Тучковом мосту он окончательно встал в пробку, не двигаясь с места уже несколько минут. В лобовое окно остервенело били дождевые капли, тут же стираемые услужливыми дворниками. Из динамиков доносились минорные ноты какой-то тоскливой песенки под стать создавшейся атмосфере. «Я уже дома. А ты где?» Пришло оповещение от Лили. «В жопе!» — едва не написал Игнат, но тут же все исправил на «Я в пробке. Надеюсь, что не навсегда». «Жду тебя!» И, конечно же, сердечко. Слабо улыбнувшись, он отправил ответное сердце. «Интересно. Когда мы станем старыми и дряхлыми маразматиками, то тоже будем отправлять друг другу дурацкие сердечки», — подумал он. «Надеюсь, что да». Наконец-то гудящая вереница машин тронулась с места, и уже через 20 минут, оставив свой старый Макан на подземной парковке, Игнат вошел в тарахтящий лифт. Клубный дом, в котором они жили с женой, имел свой собственный теннисный корт, милый скверик с фонтаном, крытый бассейн, патио и кафетерий, где подавали тонкие, ажурные, как коклюшное кружево, блинчики. Но по каким-то загадочным причинам в нем никак не могли установить нормальный лифт. Этот же бедолага, хоть и выглядел вполне презентабельно, но поднимался и спускался так тяжело, точно испытывал невероятные муки. Открыв дверь своим ключом, Игнат вошел в квартиру. С кухни доносились ароматы выпечки, шоколада и чего-то мясного. Он знал, что эту еду Лиля купила в кулинарии рядом с домом. Она не любила готовить и никогда этого не делала. Единственный, поздний и долгожданный ребенок. Лиля была очень разбалованной, капризной, и, что удивительно, Игнату это нравилось. Несмотря на свою взбалмошность, эгоцентричность и проскальзывающий инфантилизм, она умела создать ту самую нужную атмосферу, в которую хотелось возвращаться. Она была фундаментом, на котором держалась их семья. Ее плавная кошачья походка, манкий взгляд, воробьиное щебетание. Все это притягивало Игната. «Привет, милый!» Лиля звонко чмокнула его в губы. «Ты опять без зонта?» Игнат снял насквозь мокрое пальто и, виновато улыбнувшись, окинул нежным взглядом жену. Тонкие светлые волосы, бледная, почти прозрачная кожа, через которую проступали венки. Узкие, как у школьницы, запястья. Всегда изящная, утонченная даже в длинной домашней футболке на голое тело. Она выглядела восхитительно. «Сегодня у меня был трудный день. Выставка уже на носу, а двух утвержденных картин до сих пор нет». Опершись спиной о стену, она с упреком посмотрела на бокал сухим красным и сделала глоток. «Ничего, что я начала без тебя». «Конечно, ничего, у меня тоже выдался тот еще денек». Игнат прошел в гардеробную. Идеально сложенные вещи, блузы, сорочки, платья, строгие костюмы, твидовые жакеты. Все висит в ряд на вешалках, точно в брендовом бутике. Лиля всегда была перфекционисткой. Особенно это проявлялось в вещах, милых и совсем не дешевых безделушках. Она видела красоту, чувствовала ее нутром. На шедевры в искусстве у нее был нюх, как у собаки-ищейки. Десятки нынче известных художников, выставляющихся по всему миру, были обязаны ей своим успехом. Ей, неравнодушному искусствоведу, когда-то нащупавшему и воспевшему их талант. Гостиная, спальня и даже прихожая были увешаны работами гениев нашей современности, как выражалась Лиля. Она всеми силами старалась приблизить своего мужа к современному искусству, но он был далек от него, как Марс от Плутона. Более того, он считал все это мыльным пузырем, не представляющим абсолютно никакой ценности. «А король-то голый!» Так и хотелось выкрикнуть ему в лицо очередному умнику, с видом знатока рассуждающему о современном искусстве. Переодевшись в домашний хлопковый костюм, Игнат вошел на кухню. В аккуратно расставленных на столе тарелках и бокалах празднично поблескивали золотистые огоньки гирлянды, которой Лиля, не дожидаясь декабря, украсила кухню. Початая бутылка «Пино Гриджио» уже приближалась к своему завершению, а в воздухе пахло чем-то таким, что Игнат на дух не переносил. «Ты что, курила?» Он скорчил такое лицо, будто в него брызнули чем-то едким. Лиля заметно напряглась. «Я давно бросила». «Ты же знаешь, это вредно для ребенка». Игнат старался говорить не сильно грубо, но все равно вышло жестковато. «Но ведь я даже не беременна». «Нашего будущего ребенка». Он тыкнул вилкой воздух, а потом наколол подрумяненный кусок индейки и отправил в рот. «Очень вкусно», — одобряюще кивнул он. Лили на лицо приобрело прежнюю безмятежность. «Я на завтра заказала столик в мансарде», — сообщила она. «Отлично», — улыбнулся Игнат. «Ты, как всегда, на шаг впереди меня. Я как раз хотел заняться этим. А еще пригласила Луизу, Эдика и моих родителей». Игнат поперхнулся и, сделав несколько быстрых глотков вина, с упреком посмотрел на жену. «Зачем?» «Чтобы они разделили с нами это событие». Она нервно вертела в руках бокал, создавая в нем винную бурю. «Но это событие касается только нас двоих. Это только наш праздник!» «Игнат, милый, ну не начинай!» Она окутала его таким взглядом, которому он не мог противостоять. «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» Игнат склонил голову, любуясь ее красивым лицом, с ровным скандинавским носиком, усыпанным бледными веснушками. «Ты выглядишь сногсшибательно!» Напряженные губы Лили тут же растянулись в сладкой улыбке, обнажив ровные белые зубы. Придвинувшись к нему вплотную, она обвела его шею руками и поцеловала в губы. «Я все время по тебе скучаю, даже когда ты рядом», — прошептала она, вонзив тонкие пальцы в его жесткие, как проволока, волосы. «Я тоже». «Нет, ты не понимаешь. Я имею в виду другое. Ты вроде рядом, но в то же время где-то далеко, в другой галактике». «Ты же знаешь, ты всегда в моих мыслях». Он погладил ее по обнаженному бедру и дернулся от неожиданного звонка. К нему на телефон пробивался неизвестный номер. Игнат нажал кнопку «Ответить». «Алло». Тишина. «Да, говорите!» Так и не дождавшись ответа, он нажал сброс. «Кто это звонил?» — спросила Лиля, вглядываясь в напряженное лицо мужа. Но он будто ушел в себя, свои мысли, не замечая ничего вокруг. «Игнат, милый, ты меня слышишь?» «Да-да», — кивнул он. «С тобой все нормально? У тебя бледный вид». «Все хорошо». Он заставил себя улыбнуться и подумал, не рассказать ли жене про нового пациента, имени которого он даже не знал. Но тут же отмел эту мысль в сторону. «Не волнуйся за меня. Просто я сегодня сильно устал. Ты иди ложись, а я скоро к тебе присоединюсь». «Ладно», — устало проговорила Лиля и зевнула. После того, как она покинула кухню, Игнат открыл барный шкаф, достал продолговатую бутылку с цифрой 12 и налил себе виски. «Неужели это тот пациент?» — подумал он, выходя на лоджию. «Ерунда. Просто кто-то ошибся номером». В темное эркерное окно громко барабанил дождь. По стеклу сползали крупные, выпуклые, как мазки на холсте в технике импаста, капли. Игнат сделал глоток, и добрый виски огненной лавой потек по его пищеводу. Он просто устал. Да еще и навалилось все разом. Годовщина свадьбы, аврал на работе, приближающийся собственный день рождения, перед которым его всегда штормило, и в довершение всего самоубийство пациента, ставшего ему другом. Дерьмо собачье. Игнат рывком открыл фрамугу, и ледяной поток воздуха омыл ему лицо. «Сейчас я допью виски, приму душ и лягу спать. А завтра все будет по-другому. Все будет хорошо», — подумал он, поймав себя на мысли, что занимается самообманом. Он никогда не верил в действенность аутотренинга, по крайней мере, для себя. Его внутренний скептик-контролер не позволял силам мысли и словам проникнуть через созданный им же купол, защищающий подсознание. Психиатр, гипнотерапевт, успешно практикующий аутотренинг и гипноз, сам не верил в целебные свойства самовнушения. Оксюморон, да и только. Когда захмелевший, еле волочивший ноги Игнат добрался до спальни, Лиля уже спала. Он лег на кровать и, уткнувшись в мягкие, пахнущие ванилью волосы жены, провалился в сон. Игнат проснулся, хватая воздух ртом. У него было такое чувство, что в легких совсем не осталось кислорода. Снова кошмар, который мучил его с детства, с того самого дня. Часы на телефоне показывали 5:30. Он проспал от силы 4 часа и чувствовал себя совершенно измученным. Зная, что ему уже не удастся уснуть, Игнат, с трудом передвигая ногами, точно на домкратах, поплелся на кухню. Засыпав в кофемашину зерна, он нажал на кнопку. Аппарат сердито загудел, дробя зерна, но ему казалось, что он дробит ему череп. Помассировав виски ладонями и грязно выругавшись, Игнат полез в аптечку за лекарством. Как он ни старался не обращать на боль внимания, не получалось. Он понимал, что все это психосоматика, и корни ее обычно нужно искать в детских травмах. Еще Игнат понимал, что ему необходима супервизия, и как можно скорее. Но почему-то оттягивал это под любым предлогом. После обезболивающего немного полегчало, и он с чашкой кофе в руках больше часа бродил по квартире, как неприкаянный призрак, разгоняя остатки сна. Стоя на мягком персидском ковре ручной работы, Игнат обвел взглядом гостиную. На светлых обоях с самодовольным видом висели шедевры гениев нашей современности, больше похожие на тесты Рихтера. Все эти красивые вещицы из эпоксидки, ракушки каури, статуэтки из венецианского стекла и метровый бог Шива из сандалового дерева — все это было из вселенной его жены, ее мира. А где же его место? В психбольнице? «Не усугубляй», — сказал он себе. «Тебе не на что жаловаться». Многие его знакомые и коллеги считали, что он катается как сыр в масле. Людям вообще свойственно что-то считать, додумывать, а потом верить в созданную ими же картинку. И не дай бог, она будет отличаться от оригинала. Перед тем, как выйти из дома, Игнат достал белую коробочку с серьгами Ван Клифф, о которых Лиля давно грезила, и положил ее на подушку, рядом со спящей женой. Около 7:30 он сел в свой поддержанный Макан 2015 года и выехал с парковки. Дождь, поливавший всю ночь точно из открытого на небе крана, сбавил свои обороты до противной мороси. Вокруг все казалось зыбким и дрожащим. Старинные величавые здания с лепниной, мосты, тротуары, прохожие. Частная психиатрическая клиника доктора Радковича «Ренессанс» находилась на северо-западной части Васильевского острова, рядом с парком декабристов, мимо которого Игнат проезжал каждый день. Сейчас парк выглядел угрюмым и опустевшим, не считая собачников, гуляющих в любую погоду. Даже если вдруг случится апокалипсис, они все равно выведут своих питомцев на прогулку, дабы те опорожнили кишечник. А ведь именно здесь и началась его с Лилей история. 12 лет назад, когда 25-летний Игнат гулял среди деревьев, знавших его с рождения, к нему подбежал пес и, подняв заднюю лапу, справил нужду прямо на штанину джинсов. Нарушителем порядка оказался старый мопс по кличке Буч. Пока Лиля краснела и извинялась за своего невоспитанного питомца, в душе Игната что-то встрепенулось. В тот момент, глядя на тоненькую, как фарфоровая статуэтка, девушку с испуганными глазами цвета молодой листвы, он вдруг понял, что безвозвратно влюбился. Так сложилось, что будущий доктор, оканчивающий ординатуру, и студентка первого курса по специальности искусствовед больше не расставались. Лилин отец, декан филологического факультета РГПУ имени А.И. Герцена, воспринял Игната как вероломного интервента, вторгнувшегося в их семью. После 2 лет романтических встреч Лиля объявила родителям, что выходит замуж. Им ничего не оставалось, как смириться, хоть, по их мнению, она и совершала роковую ошибку. Они считали, что их зятю не приличествовало работать в государственном психоневрологическом диспансере, и спустя несколько лет, получив весомый опыт, Игнат перешел в частную клинику, а спустя еще 3 года стал заведующим общепсихиатрического отделения. Припарковавшись в больничном дворе, он двинулся по мокрой аллее, вилявшей между корпусами клиники. Ржавый свет круглых фонарей, окаймлявших дорожку и постройки, едва просачивался через сгустившийся сумрак, не желавший уступать место новому дню. Едва он переступил порог клиники, как тут же окунулся в охвативший его повседневный водоворот. «Игнат Сергеевич, как вы вовремя!» — воскликнул взмыленный интерн. «Мы не справляемся!» Из глубины коридора донесся жуткий звук, похожий на вой банши. «А где все?» «Где Иван Олегович?» — хмуря спросил доктор. «Он в токсикологии. Там новенький заблевал весь пол. А потом... потом...» Интерн поднес ладонь к своему рту и поморщился. «Понятно». На ходу, сняв с себя пальто, доктор открыл свой кабинет, быстро накинул халат и, взяв все необходимое, рванул на звук воя. Интерн, дежурная медсестра и санитар двинулись за ним. Когда он вошел в палату, оскалившаяся пациентка уже успела расцарапать себе руки и теперь, вцепившись зубами в собственное предплечье, пыталась содрать кожу. Увидев доктора, она бросилась ему в ноги, слезно прося избавить ее от термитов, которые ползали под ее кожей. Пришлось делать ей инъекцию, после которой она протяжно зашипела и, свернувшись клубком, вырубилась на несколько часов. «Она бак!» — хмыкнула другая пациентка. Игнат Сергеевич кинул взгляд на сморщенную, как сушеный инжир, женщину. В отличие от своей буйной соседки, она имела небольшой шанс на ремиссию. Но сейчас, в межсезонье, впала в острую стадию обострения с галлюциногенным бредом. «Мы все в Матрице, а создали ее инопланетяне!» Она из-под лобья посмотрела на доктора. «Вы думаете, я сумасшедшая?» «Нет, просто мне кое-что известно». «Раиса Витальевна, вы сегодня пили лекарства?» — поинтересовался доктор, сложив руки на груди. «Инопланетяне давно среди нас. Просто мы их не можем отличить!» — продолжила она, игнорируя вопрос. «Проследите, чтобы она выпила лекарство», — сказал Игнат Сергеевич медсестре и вышел из палаты. По пути в свой кабинет он остановился перед наблюдательной комнатой. Странное ощущение прозрачной двери снова охватило его. Отодвинув в сторону металлическую задвижку, он поднес лицо к смотровому окну и вздрогнул. Два бледных глаза, точно стеклянных шарика, смотрели на него в упор. Пациент давно ждал его, замерев у двери, как кобра. От неожиданности и страха доктор отпрянул назад и, не удержавшись на ногах, грохнулся на пол. «Ах, черт!» Он потер ушибленные локти. Убедившись, что никто не видел его позора, Игнат поднялся на ноги и, как старый побитый пес, похромал к себе в кабинет. «Как же все это глупо! Он ведет себя, как какой-то практикант!» Доктор закинул капсулу в кофемашину. Запахло дорогим кофе и карамелью. «Если не считать этого недоразумения, день начался не так уж и плохо», — подумал он после того, как сделал несколько глотков. Это было одно из главных волшебных свойств кофе — давать даже самому дрянному дню шанс. Через несколько минут Игнат вышел из кабинета и направился на планерку, где уже собирались его коллеги. Утренний обход, назначения, отчеты, созвоны, прием амбулаторных пациентов, кофе, много кофе. Одним словом, рутина. Во время обеда, когда большая часть пациентов, громко стуча ложками, сидела за привинченными к полу столами и размазывала по тарелкам овощное рагу, он вошел в столовую. «Док, ты что, меня игнорируешь?» — послышался за спиной гулкий, точно доносящийся из колодца голос. Игнат обернулся. Перед ним стоял тот самый пациент и вертел в руках тарелку, наполненную мутным рагу. «Я... у меня много дел. Я к вам позже зайду». Игнат тут же поймал себя на мысли, что оправдывается. Мужчина ухмыльнулся. «А я уж и решил, что ты меня боишься». «Простите, а почему я должен вас бояться?» «Потому что тебе есть что скрывать, а я знаю всю правду. Да-да, я тебя вижу насквозь». Ну уж нет. На этот раз провокация не прокатит. Игнат откашлялся и ровным голосом сказал. «Так, как вас там?» «Ян. Меня зовут Ян». «Хорошо, Ян. Сядьте за стол, пообедайте, а позже возвращайтесь в свою палату». «Меня вообще-то до сих пор держат в наблюдательной комнате». «Значит, возвращайтесь в наблюдательную комнату. Если не сможете сами, вам помогут», — добавил доктор, повысив тон и тут же обратив на себя внимание. Многие пациенты, бросив обедать, стали радостно стучать ложками по столу и показывать в его сторону пальцами. В этот момент у Игната затрезвонил телефон. Снова Лиля. Она ему уже звонила сегодня два раза. Первый, чтобы поблагодарить за подарок, а второй — напомнить о грядущем ужине. «Я все помню, любимая. В 7 часов вечера в мансарде. Я надену костюм тройку и свою сокрушительную улыбку». «Улыбка у тебя и правда сокрушительная», — проворковала Лиля. «Но я не об этом. Ты не против, если к нам присоединятся Смирновы?» Он видел их всего один раз. Смирновы очередные друзья Лилиного отца, нужные человечки, как он их называл. У тестя было много таких людей на все случаи жизни, по любому вопросу. Игнату претили все эти фальшивые улыбки и дружба по расчету. Но что его еще больше убивало, так это то, что он, предав собственные принципы, сам же воспользовался протекцией ее отца. И теперь, благодаря нужным человечкам, работал в этой клинике на хорошей должности. «Зови кого хочешь», — равнодушно бросил он и, услышав громкий чмок, нажал отбой. Уединившись в кабинете, Игнат сделал себе четвертую чашку кофе. В голове, словно навязчивая мелодия, крутилась мысль о новом пациенте. Кто он вообще такой? И что ему от него нужно? Выудив из вороха бумаг три истории болезни новых пациентов, он принялся листать ту, на которой большими буквами было написано «Ян». Она оказалась пустой. «Пациент без прошлого? Интересно». На улице крапал мелкий дождь. С горбатых крыш в водостоке медленно стекала вода, и уже оттуда, разогнавшись как горная речка, пенясь и шумя, вырывалась на волю из металлических желобов. Ветер остервенело кружил последние листья, похожие на ржавые промокашки. Игнат посмотрел в окно и увидел воробья, нахохлившегося от холода. Он сидел на карнизе и внимательно смотрел на доктора. Взяв из вазочки печенье, Игнат подошел к окну, чтобы открыть его, и только сейчас обратил внимание, что на нем была решетка. Как и на всех окнах в клинике. Ощущение безысходности и замкнутого пространства так сильно охватило его, что он спешно, будто начался пожар, покинул свой кабинет. У него не было ни малейшего желания общаться с Яном, но игнорировать его он тоже не мог. Во-первых, помимо Яна в наблюдательной комнате находились еще двое пациентов, нуждавшихся в его лечении. А во-вторых, это было непрофессионально. Закончив вечерний обход, доктор все же заставил себя войти в наблюдательную комнату. Уделив внимание сначала двум пациентам, неподвижно лежащим на койках, он подошел к Яну. Сидя спиной к доктору, он, не отрываясь, наблюдал за медленно ползущими, как улитки по стеклу, дождевыми каплями. «Док, ты хорошо плаваешь?» — спросил Ян, даже не удосужившись повернуться. «Хорошо держишься на воде?» «Почему вы задаете мне этот вопрос?» «Ты знаешь, почему!» Мужчина резко повернулся, вперив доктора взгляд, полный презрения. «Я не пойму, о чем вы говорите. А я могу напомнить. Лето, каникулы, станица Мелеховская. Тебе 10, ему 7. По спине Игната пробежал холодок. Глядя в ледяные, почти прозрачные глаза пациента, доктор испугался. Всего на несколько секунд, но все же испугался. Этот человек был первым, кто посмел ему бросить в лицо обвинение подобного рода. И попал в яблочко. Попятившись к выходу, Игнат выскочил в коридор и закрыл за собой дверь. Его голову словно сжимало тисками. Сейчас ему хотелось только одного — выпить виски, лечь в мягкую постель и ни о чем не думать. Но он должен ехать на это чертово торжество, улыбаться, поддерживать разговор, притворяться, что эти люди ему интересны. Переодевшись в строгий костюм и приведя себя в более-менее презентабельный вид, Игнат вышел на улицу. От свежего, бодрящего воздуха ему стало немного легче. Нырнув в машину, он завел двигатель и уже через минуту растворился в вечерних сумерках. В черном элегантном платье с открытой спиной и сережках, поблескивающих изумрудами, Лиля выглядела великолепно. «Они прекрасны!» — улыбнулась она, взяв в охапку облако белых роз, которые Игнат купил по дороге в ресторан. Вечер проходил напыщенно, церемониально и ужасно скучно. Лиля трещала, как заведенная. Гости же, напротив, вели себя скованно, настороженно, точно ожидая подвоха. С самого начала ужина Игнат стал украдкой посматривать на часы, словно это могло ускорить время. Ему почему-то вспомнилась картина Сальвадора Дали, ассоциировавшаяся у него с безвременьем. Время и пространство замерли. Расплавленные часы уже не идут. Как и сейчас, как и в последнее время. После двух бутылок шампанского гости понемногу растормошились. Тесть с тещей мертвой хваткой вцепились в оробелых Смирновых. Лиля с подругой что-то увлеченно обсуждали. А Эдик, решив блеснуть своей эрудицией, завел разговор об искусстве. «Как ты относишься к тому факту, что живопись становится виртуальной?» — спросил он, обращаясь преимущественно к доктору. «Ну...» Не дождавшись ответа, Эдик задал новый вопрос. «А как ты смотришь на то, что один художник из Италии продал пустоту, ну, то есть невидимую скульптуру под названием «Я есть» за 18 тысяч долларов?» Игнат добавил в шампанское лед и жадно отпил. Чертов уязвимый нарцисс. Что он к нему прицепился? «Игнат, а расскажи что-нибудь про своих психов». Новый каверзный вопрос спас его от предыдущего. Жаждущая липких новостей Луиза, которую на самом деле звали Лиза, выжидающе хлопала ресницами. Как же ему надоели подобные разговоры. Они что, думают, он выступает в цирке? Пока Игнат подбирал в голове более-менее нейтральный ответ, ему на телефон пришла смс-ка. «Я знаю, что он приходит к тебе в ночных кошмарах», было написано со скрытого номера. У Игната перехватило дыхание, и непроизвольно сжались кулаки. Вскочив со стула, он задел рукой бокал с шампанским, и тот со звоном упал на стол, дав трещину. Пузырящаяся лужа кляксы растеклась по скатерти, капая на пол. «Вот дерьмо!» — буркнул Игнат, отряхивая мокрые брюки. Он готов был взорваться от ярости. «Прошу прощения!» — тут же добавил он, стараясь не глядеть на обращенные к нему напуганно изумленные лица. «Игнат, милый, что случилось?» — взволнованно спросила Лиля. «Я сейчас». Он вышел из-за стола и быстрыми шагами направился в туалет. Включив кран на полную мощность, он сунул голову под холодную струю воды, точно желая смыть с себя прилипший страх. Страх прошлого. Если бы этот Ян сейчас находился перед ним, то он бы точно проредил ему зубы. — Да как он смеет ему такое писать? И вообще, откуда у него его номер? Игнат был в замешательстве и не мог найти ответы на эти вопросы. Но он обязательно разберется. Разберется с этим особым пациентом. Выйдя из туалета, он наткнулся на Лилю, караулившую его у двери. Выглядела она сильно обеспокоенной. «Что произошло?» — накинулась она на мужа. «Это с работы. Что-то серьезное?» «Просто один пациент», — замялся Игнат. «В общем, неважно. Все хорошо, любимая». Он дотронулся до ее губ, и уже через несколько мгновений тягостные остатки мыслей об СМСке растворились в сладком поцелуе. После долгих тостов за счастье молодых, развернутых пожеланий долгой семейной жизни и непременно трех детей, фотогеничные слезы тещи и стального рукопожатия тестя, наконец-то праздничный ужин подошел к концу. По пути домой, сидя в такси, Игнат снова вспомнил про СМС-ку и все никак не мог взять в толк, откуда Ян узнал такие подробности. Возможно, раньше он жил в Мелеховке, и именно в этот день оказался на речке. Ладно, это еще можно хоть как-то логически объяснить. Но откуда он мог знать про его кошмары? Он что, ясновидящий? Экстрасенс? Ерунда какая-то. Вернувшись домой, Игнат первым делом щедро плеснул в бокал свой любимый Макаллан 12-летней выдержки. Сделав большой глоток реанимирующего напитка с горьковатым, ванильным послевкусием, он прикрыл глаза и тут же почувствовал, как что-то нежное и бархатистое прикоснулось к его коже. «Ты так напряжен!» Лиля провела ладонью по его худому скуластому лицу. Несмотря на уставший вид и намечающиеся темные круги под глазами, он все равно был красив. Его миндалевидные карие глаза с вкраплением тусклого золота смотрели на жену с нежностью и желанием. Игнат притянул ее к себе и жадно поцеловал. Сладкий, с цветочными нотками аромат тут же окутал его, заставляя забыть обо всем на свете. Он мог сказать, как любит ее, как сильно она ему нужна. Но есть вещи, которые можно выразить только через прикосновение. В 5:30, сотрясаясь всем телом от догоняющего его кошмара, Игнат открыл глаза. Когда же это закончится? Добравшись до кухни, он сделал себе двойной эспрессо и сонными глазами уставился в окно. В доме напротив постепенно зажигались янтарные глазницы. Сейчас люди встанут с постели, включат телевизор, по которому бодрые ведущие с самым радостным видом вещают о жутких событиях, соберут детей в школу и садик, накинут на себя броню с шипами, натянут удобные обществу личины и поедут на работу. А там они будут перемывать кости начальнику-козлу и мечтать о долгожданном отпуске в Турции. Так, с остывшим кофе в руках, Игнат сидел до тех пор, пока в огромные эркерные окна не стали заливаться ленивые лучи ноябрьского солнца. День обещал быть недождливым и солнечным, что было равноценно волшебству. В такую погоду совсем не хотелось работать, и его посетила крамольная мысль прикинуться больным. От усталости и постоянного недосыпа он в последнее время чувствовал себя разбитым, как треснувшая тарелка, которую попытались склеить. Да что-то пошло не так. Не отважившись на прогул, Игнат решил перед работой остановиться где-нибудь около воды и немного прогуляться. Выбор пал на набережную лейтенанта Шмидта, тянущуюся от Благовещенского моста, который он проезжал каждый день по дороге в клинику. Бронзовый адмирал Крузенштерн, сложивший руки на груди, выглядел угрюмым и словно бы говорил: «Оглянись вокруг, твой мир катится к чертям. Да и ты сам катишься к чертям. Но у тебя еще есть шанс все исправить». Игнат подошел к чугунному ограждению и огляделся. Отсюда открывались красивые виды на противоположный берег и английскую набережную. Переливающиеся на солнце воды Невы были покрыты крупной зыбью, как чешуя Левиафана. На причале покачивались огромные круизные лайнеры, выглядевшие гордо и даже высокомерно. Игнат полной грудью вдохнул пахнущий тиной воздух и почувствовал какую-то щемящую в душе ностальгию. Та же набережная, те же фонари, те же голые липы, потерявшие сердцевидные листочки, те же люди, тот же воздух, вроде все то же самое, только с вкраплением его нового. Он стал другим. Даже любимая работа в последние дни приобрела иную коннотацию. Возможно, все дело было в новом пациенте. «Я сумею поставить его на место!» С этими мыслями Игнат сел в машину и покатил в сторону клиники. Залитые солнцем квадратные лужайки с пожухлой травой были усыпаны людьми. Сегодня, кажется, на прогулку решила выйти вся больница с пациентами и персоналом. Вверху над черной паутиной ветвей вековых деревьев растекалось бледно-голубое небо, без единого облачка. Доктор пробежал беглым взглядом по укутанным в безразмерные одежды силуэтам. Яна среди них не было. Только хроники, которым суждено было провести в этой клинике оставшуюся жизнь, и новенькие, лица которых он еще не запомнил. Кто-то из пациентов, приоткрыв рот, с отсутствующим видом сидел на лавочке. Кто-то танцевал под воображаемую мелодию. Пожилой мужчина в очках, прильнув всем телом к стволу старого дуба, о чем-то оживленно беседовал с ним. Полная дама с сосредоточенным видом учила вязаную шапку разным командам, а сгрудившаяся вокруг нее толпа помогала ей в этом. «Доктор!» К Игнату подбежала бледная, изможденного вида женщина, держа в руках фарфоровую кружку, обмотанную шарфом. «Посмотрите, доктор! Это я сама связала, чтобы ему не было холодно! Ему ведь не холодно?» «Ему очень хорошо. Ты большая молодец!» Игнат приобнял пациентку и погладил по голове. Он старался говорить как можно убедительнее. Парадокс, но душевнобольные отлично умели отличать фальшь от правды. Возможно, со стороны все это могло показаться смешным, как сказала бы Лиза Луиза, забавные истории про психов. Но на самом деле, в большинстве случаев, за последующим сумасшествием скрывалась трагедия. Пожилой мужчина в очках, разговаривающий с деревом, в прошлом выдающийся профессор, автор множества научных трудов и монографий, в старости впал в слабоумие и теперь каждый день проводил с деревом математические расчеты. Женщина с кружкой, несчастная мать, потерявшая сына и уверовавшая, что он переродился в кружку. От этих тяжелых человеческих судеб у доктора даже спустя много лет работы щемило в груди.